чужие», — сразу догадался Мар. «Эти могут в рабство-то. Только зачем им рабы? Не понимаю. Интересно, а при чем здесь серебро? Может, оно как-то чего-то отражает? Чем-то там на них воздействует? Никогда не слышал о такой взаимосвязи». Озадачился медальон. «Обычно серебряными пулями оборотни убивают», — рассеянно сказал Семен, придирчиво оглядывая себя. Маскировочный костюм стал белым просторным халатом, белыми шароварами и черными туфлями с загнутыми носками. На голове у Семена появилась пышная челма, тоже белая. «Но то оборотней. Ну как, Мафусаил, нормально я смотрюсь?» «Вполне достопочтенный», — подтвердил Джин. «Только лучше бы тебе победнее выглядеть и погрязнее. Там заплатка, здесь дырка. И тогда городская стража у ворот не будет домогаться от тебя денег, ибо одинокий незнакомец, да еще богато одетый, может стать жертвой их неуемной алчности». Пока Джин произносил свою тираду, Семен опять преобразился. Сейчас он выглядел как близкий родственник самого Мафусаила, такой же ободранный и гадкий, как помойный кот. «Очень хорошо», — одобрил Джин. «Остановиться можно будет у меня дома, у чародей воровских одежд. Дом, конечно, у меня тоже отобрали. Не удивлюсь, если в нем кто-то уже проживает. Но есть одна никому неизвестная пристройка к нему, с большой комнатой и отдельным выходом на соседнюю улицу, в тупик. И ключ там же спрятан, в тайничке». «А зачем такая пристройка нужна?» Семен с интересом покосился на Джина. «Для астрологических занятий или для отработки 25 неприличных поз?» «Не скажу», — заупрямился Мафусаил. «Оно тебе и не нужно знать. Поверь мне, тайна сия настолько ужасна, что даже я содрогаюсь, вспоминая существование той комнаты. Пойдем скорее в город, упытливый знаток отмычек. Пойдем». И, закруглив тем самым разговор о загадочной пристройке, потащил Семена следом за собой, привычно ухватив его за рукав. Мбадур лишь издали выглядел тихим и спокойным городом, со стороны, обращенной к океану. Путники вошли в славный Бадур с другой его стороны, обойдя вдоль стены пологую гору и раскинувшиеся на ней дома с серебряными крышами. Там за горой и был настоящий город, шумный и пыльный, живой. Как пояснил Джин, возле бухты обитали только шахские придворные, шахские наложницы и богатые, достойные уважения представители купеческого сословия. В серебряной башне проживал сам шах, 100 колючек ему в пальцы и каленое шило в пуп. А под башней находилась та самая сокровищница, куда славному вору по имени Семен и надлежало заглянуть в ближайшее время. Городские ворота были распахнуты настежь. Перед воротами стоял вьючный караван из непривычных для Семена животных, нечто среднее между верблюдами и ослами. 4 дюжих стражников были заняты выколачиванием въездной мзды из несговорчивого старшего караванщика и потому совершенно не обратили внимания на двух нищих, торопливо проковылявших мимо них к воротам. Бадур сразу ошеломил Семена громким шумом, криками, пестрыми красками, толкотней и суетой, и запахами. Было такое впечатление, что сразу за воротами начинался базар без конца и края. Место, где торговали всем и сразу. И тканями, и скотом, и посудой, и едой. Дымились над мангалами румяные шашлыки. То там, то тут высились горы дынь или каких других плодов, но очень похожих на дыни. Был виноград в высоких плетеных корзинах, над которыми вились осы. Протяжно кричали разносчики холодной воды, предлагая утолить жажду. На разные голоса вопили менялы, обещая самый выгодный обмен денег. В теньке, под полосатыми матерчатыми навесами, сидели толстые продавцы вина, молча и услужливо разливая вино в оловянные стаканчики. Их товар в рекламе не нуждался. Продавцы тканей, продавцы зелени, продавцы табака, продавцы фруктов, продавцы ножей, продавцы сладостей. У Семена голова пошла кругом, и еще он почувствовал, что сильно проголодался. Да что там проголодался? Жрать хотелось до невозможности. Последний раз он ел черти когда. И вообще в другом мире. «Минутку». Семен полез в карман и нащупал там золотой кругляш, которым он недавно орудовал вместо совка. «Мафусаил, пошли пообедаем. Я угощаю». И показал Джину монету. Джин испуганно огляделся по сторонам. Не заметил ли кто блеска золота? и, привстав на цыпочки, торопливо зашептал Семену в ухо. «Не вздумай предлагать такую монету уличным продавцам. Тебя сразу обвинят в том, что ты ее у кого-то украл, и позовут стражу. Сам подумай, откуда у бедных нищих может быть золото? Не надо зря рисковать, он неразумный любитель вкусной еды, и лучше отдай опасное богатство мне, подальше от соблазна». «Бери», — великодушно разрешил Семен, небрежно суя монету в руку Джину. «У меня таких еще много, не обеднею, но есть-то все равно хочется». «Будет тебе еда», — торжественно пообещал Мафусаил, пряча золотой за щеку. «Скоро буфет!» Щека у Джина заметно опухла. От монеты у Мафусаила явно испортилась дикция. «Так вернее!» — пояснил Джин. «И в кафмана Мафут уквась, и завта нет!» «Теперь у него полный комплект старческих недомоганий!» — безмятежно сказал Мар. «Глухой, шепелявый и без памяти. Можно его тиль сдавать в приют для престарелых джинов!» Мафусаил зло сверкнул на медальон глазами, но промолчал. Говорить ему сейчас действительно было трудно. Махнув рукой в сторону, джин потянул Семена за собой, лавируя среди горланищих продавцов, повозок и торговых шатров. Семен на ходу проверил, на месте ли кошелек и листик с заклинаниями. Все было надежно спрятано во внутренних нагрудных карманах. Было бы очень обидно, если бы его, вора с прикрытием, обворовал какой-нибудь мелкий рыночный воришка. Обидно и невосполнимо. Джин вытащил Семена из толчии и поволок его дальше, в сторону кривобоких саманных домиков, отгороженных от рынка низкими глинобитными заборчиками. Нырнув в узкий переулок между домами, Мафусаил поспешно зашагал вверх по поднимающейся в гору дорожке, то и дело оглядываясь назад. «Есть у меня подозрение, о мой быстроногий спутник, что за нами кто-то следит». Вынув монету изо рта, с тревогой сообщил Мафусаил и в очередной раз оглянулся назад. «Блеск золота порой опаснее жадного стражника будет». И спрятал монету в складках своей чумы. «Не переживай». Семен ободряюще похлопал старика по спине. «Пробьемся, правда, Мар?» «Возможно». Уклончиво ответил медальон. «Проблема лишь в том, как именно пробьемся и чем пробиваться будем. Видишь, впереди двоих. По-моему, у них в руках дубинки или кистени, не разберу». «Сзади тоже двое», — севшим голосом доложил Мафусаил. «И тоже с дубинами. Ой-ой-ой!» Демонстративно поигрывая тяжелыми дубинками и нагло улыбаясь, два крепких молодца в лохмотьях поджидали Семена и Джина возле очередного поворота узкой улочки. Сзади подбегали еще двое, для устрашения громко ругаясь и размахивая на бегу увесистыми палками. «Деньги!» – громко сказал один из встречных молодцов и с ухмылкой протянул вперед руку. «Гони монету, сволочь, пока тебя не прибили. Давай-давай!» И нетерпеливо поманил Джина пальцем. «Какую монету?» Очень натурально возмутился Мафусаил, тряся бородой от страха. «Сам посуди, откуда у нищего странника может быть золото?» «Вот ты и проговорился!» Заметил второй молодец, перехватил дубинку из руки в руку и лениво спросил напарника. «Может, пришибить их для начала, до смерти, а потом мы поговорим». «Рашек, там кого-то на улице убивать собрались», — донесся из-за глиняного забора испуганный женский голос. «Рашек, зови стражу». «Уймись, женщина», — недовольно ответил невидимый Рашек. «Не лезь в мужские дела, сами разберутся». И голоса тут же стихли. «Настоящий мужчина!» Одобрительно кивнул в сторону забора молодец с протянутой рукой. «Уважаю!» И хмуро глянул на странников. «Но долго я еще буду ждать? Ситуация выходит из-под контроля!» Шепнул Мар. «Что делать будем? Может, отдадите монету? Хрен с ней, у нас еще есть. Эти одной монеты не откупятся!» Быстро шепнул Семен. «Заклинание невидимости у тебя еще работает?» «Чуть-чуть работает», — так же быстро ответил медальон. «Тогда начинай мерцать», — еле слышно приказал Семен. «Так, чтобы я то виден был, то не виден». И шагнул вперед, небрежно оттолкнув Джина к забору. «Дети порока!» — взревел Семен, поднимая к небу руки. «Как вы смеете нападать на моего раба? Именем царя шайтанов За такую провинность объявляю вас своими невольниками. Ко мне, моя круглая небесная повозка, ко мне! Сегодня ты повезешь не одного, а сразу 5 рабов. То-то будет радости в моих садах ужаса!» И раскатисто захохотал прямо в руже опешившим разбойникам. Одновременно с этим маскировочный костюм лихорадочно стал преображаться, превращаясь то в саван смерти, то в бинты мумии, то в медицинский халат, заляпанный кровью. Семен спешно придумывал себе одежку пострашнее. Наконец костюм успокоился, превратившись в ушастый бэтменский наряд